Глава 22. Роу. Роу. Все нормально? Кэл. Еще секунду назад было. А теперь мне пишет незнакомый человек, и я немного на взводе. Ты кто? Роу. Роу. Кэл. О, привет, босс. Чего хочешь? Роу. Узнать, все ли у тебя хорошо. Отсюда мой вопрос выше. Сохрани мой номер. Кэл. Оу, Касабланкас, между нами что-то промелькнуло? Роу. Ага, сожаление. Ты моя подчиненная. Я хотел узнать, сможешь ли выйти сегодня на работу. Не обольщайся. Кэл. Бу. Роу. Так все нормально или нет? Неужели так сложно ответить «да» или «нет»? Кэл. Все нормально. Роу. Хорошо. Кэл. А у тебя как? Роу. Теперь, когда могу закончить этот разговор, очень даже хорошо.